31. Звонок Татьяны поднимает меня в 7 утра. Я сначала долго не могу сообразить, что она хочет, а потом осознаю и впадаю в ступор. Понимаю, что все пропало. Все мои надежды на то, что я смогу отсудить у Олега часть квартиры, и в целом, все надежды на то, что получится с ним расплатиться за все те гадости, которые пришлось пережить. «Как так?» — спрашиваю я. Татьяна вздыхает и снова сыпет терминами. Потом догадывается, что я не понимаю, и поясняет чуть ли не на пальцах. Он подал на развод давно, еще 3 месяца назад. Каким-то обманным путем получил оповещение и наплел суду, что вам плевать, и вы не желаете явиться. Суд провел первое заседание без вас. Потом через 2 месяца второе, на которое вы опять не пришли. Но я же даже не знала, что они были... Я думаю, он получал за вас всю корреспонденцию. Заказные письма при желании на почте можно выпросить или выкупить. И что теперь? Я встаю с кровати и пытаюсь, не выпуская телефона, надеть джинсы. Я по чистой случайности узнала о том, что заседание сегодня, в 11, только потому, что увидела фамилию вашего мужа в списке рассматриваемых дел, а потом вашу. То есть, если я сегодня приду в суд и скажу, что он всем врал, то не факт, что вам поверят. Вы пропускали заседание. На сегодняшнем вас должны развести. Даже если я приду? Лика, по сути, развод нам и нужен, успокойтесь. Единственное, что мы подкорректируем, это то, что касается раздела имущества. Поэтому готовьтесь. Сегодня будет жарко. Я предполагаю, точнее, я уверена, ваш Олег не ожидает того, что вы придете. Он-то планировал получить развод, скорее всего, быстро перепродать квартиру, купить другую. Но, господи, я ничего не понимаю. Лика, ваш муж подал на развод еще тогда, когда вы спали с ним в одной кровати и ели на одной кухне. Думаю, что как раз после сегодняшнего заседания вы бы пришли с работы и, ничего не подозревая, уткнулись бы в сменные замки. Или еще что похуже. Ваш муж манипулятор. Опасный, хитрый и подлый. У меня, наконец, получилось натянуть джинсы. А потом бы я еще месяц тыкалась слепым котенком, спрашивая, за что, и теряла бы время. Верно. Чем больше проходит дней, тем труднее доказывать, куда и на что шли чьи-то деньги. Так, давайте проще. Я сегодня буду в суде. Поняла, что соглашаться на развод надо. Еще надо подавать на раздел имущества, чтобы развод состоялся, а имущественный спор был в процессе. Впрочем, не буду вас мучить формальностями. Главное сегодня быть в суде, показать, что вы есть, и вам не все равно. Очень хорошо, что я успела подготовить все бумаги. И очень плохо, что мы не успели в полицию. Что мне сейчас делать? Кратко записать все, что провернул ваш муж. Зачитайте судье. Не факт, что она встанет на вашу сторону. Уж больно подозрительное тихушничество с этими заседаниями. Так вот... Когда ваш муж поймет, что вы будете судиться, выльет на вас 3 бочки дерьма. К этому тоже приготовьтесь. Не знаю, что вам можно из лекарств, но возьмите с собой. Он постарается вас вывести из строя. Да, я поняла, буду держаться. Очень на это надеюсь. Не люблю, когда моя работа идет псу под хвост. Про вашу беременность мы умалчиваем, верно? Верно. Тогда до встречи в суде. Держитесь. Я бреду в ванную, умываюсь, одеваюсь и снова сажусь на кровать. В голове полный сумбур. Предательство Олега приобретает какие-то космические масштабы. Выходит, случайная покупка колыбельки — это чуть ли не знак свыше. Спасение. Если бы не это, то буквально через несколько дней все закончилось бы куда хуже. Позавтракать не получается. Кусок не лезет в горло. Поэтому я просто пью чай, договариваюсь с няней Настей, что вернусь после обеда, и тихо ухожу из квартиры Зарецкого. Меня никто не видит, и это хорошо. Сейчас нет никаких сил играть с Мирой или разговаривать с ее отцом. Погода холодная, и я, полчаса пройдясь пешком, заворачиваю в кафе, отогреваюсь, снова пью чай и звоню Маше. Быстро рассказываю все, получаю кучу ругани в сторону Олега и обещание отгрызть ему голову. В суде я оказываюсь за полчаса до начала, поэтому еще стою в большом строгом холле, в сторонке за колонной, и жду Татьяну. И вижу Олега. Он входит в двери, стряхивает с плеч снежинки, достает телефон. Он выглядит, как всегда, хорошо, даже еще лучше. Новый костюм, свежая стрижка, чисто выбрит. Но все равно не дотягивает до Зарецкого, который даже в драных джинсах, с трехдневной щетиной и перегаром от коньяка выглядит круче. У Зарецкого чувствуется порода. У Олега самоуверенность. Вот уж точно. Волк и деревенский пустобрех. Но я стою за колонной тихо. Не надо, чтобы он меня видел. Не стоит давать ему козыри раньше времени. Татьяна подходит через 5 минут. Мы поднимаемся на нужный этаж, и меня не оставляет чувство, что кто-то смотрит мне в спину. Я даже оглядываюсь, думая, что, может быть, Вера пришла на суд поболеть за Олега, но никого не вижу. Значит так, первое, будьте спокойны. Второе, помните про первое, говорит Татьяна, и мы входим в зал, как раз когда все уже рассаживаются. Народу немного. Секретариат суда, сама судья, крупная пожилая дама со сложной прической, Олег и его юрист. На нас никто не смотрит. Все заняты раскладыванием бумаг. И когда судья объявляет о слушании нашего дела и спрашивает, присутствует ли вторая сторона, я говорю «да». Олег вздрагивает, оборачивается и белеет. Наверное, от злости, но я на него почти не смотрю. Он что-то шипит своему юристу и кидает беспокойный взгляд на судью. Позади хлопает дверь. В зал входит кто-то еще. Потом Татьяна подходит к секретарю, передавая наши документы. И начинается кошмар.